Глава 12. Мария не умела злиться. Злоба и ложь — не ее сторона силы. То чувство, которое она испытывала к Анне, скорее можно было назвать обидой. «Я только хотела погулять», — не поднимая глаз, бормотала девушка. «Только погулять». «И где же ты гуляла?» Мария одевалась, поправляла прическу, даже не глядя на Анну. Та топталась у стены, что-то виновато объясняла. Потом Мария услышала. «Церковь? Ты ходила в церковь?» «Да». «Зачем? Зачем тебе это, когда рядом я?» Анна молчала. Вмешался Карамазов, подошел к ней, обнял за плечи. Анна вздрогнула, но не отстранилась. «Мария, не надо. Девочка грустит. Слишком быстро все происходит. Сходила попов послушать. Почему бы и нет?» «Зачем ей это?» «Анна, ну что с тобой?» «Мне страшно», — сказала девушка. «Почему? Ты не веришь в наши силы? Ты помнишь, нас даже не смогли застрелить». «Поэтому мне и страшно», — тупо повторила Анна. «Девочки, прекращайте!» — Карамазов начал злиться. «Нам пора ехать. Скоро начнет темнеть». Мария подошла к ним. Илья отступил. Прототип и посланница смотрели друг на друга. Потом Мария поцеловала девушку в губы и прошептала. «Не теряй моей любви, Аня. Не теряй. Ты хорошая. Тебе не нужна эта церковная мишура». «Хорошая, плохая. Какая разница, слова?» Анна улыбнулась, но Марии не понравилась эта улыбка. «Вот всегда так. Даешь человеку любовь и доброту, а он пытается разделить подарок на всех». С транспортом проблем не было. Вновь Карамазов и Анна стояли в стороне, пока Мария остановила машину, на этот раз здоровенный, внешне старомодный форт. Но что-то ей не понравилось, она хлопнула дверцей, и машина отъехала. «Дорого запросил?» — усмехнулся Карамазов, подходя. Мария поморщилась, объясняя. «Хачиквилл. Больше риска, что остановит». Илья, понимающе кивнул. «Правильно. Лучше не рисковать». Следующей остановилась старая «Тойота». Мария покачала головой, и оскорбленный водитель тронул. А вот приземистая спортивная «Лянчо» ее устроила. Через минуту, когда Карамазов и Анна еще садились, водитель был уже подчинен. Молодой щеголеватый парень в безупречном костюме при галстуке ручной работы. Такой стоит не меньше костюма. Илья с удовольствием подумал, сколько подобных заворовавшихся выскочек он отправил к тьме. По негромкому распоряжению куда более заурядно выглядевших и предпочитающих общественный транспорт бизнесменов. «Как зовут?» — спросил он. Парень покосился на Марию, словно спрашивая разрешение ответить. Посланница добра кивнула, лицо юноши озарила блаженная улыбка. «Игорь!» «Вот что, Игорек, нам надо к правительственным дачам. Найдешь дорогу?» «Ага!» Парень резко взял с места. Вел он хорошо, хоть и несколько рискованно. Карамазов откинулся на мягкую спинку, расслабился. Силы скоро понадобятся. «Там посты на въезде», — неожиданно сказал водитель. Его переполняло желание услужить. «Знаю. Перед постом и высадишь». «А дальше не надо? У меня есть пропуск!» Илья рассмеялся. «Так удачно все складывалось. Умница, Мария, умница». «Тогда провезешь за пост». «Ты хороший парень, Игорь!» Мария тоже улыбнулась, протянула руку, слегка обняла юношу за плечи. Илья ощутил секундный укол ревности, но промолчал. «Зачем ревновать к трупу?» «Живешь там?» — спросила Мария. Парень замотал головой, огорченный тем, что посланница добра ошиблась. «Нет, невеста там живет!» Карамазов, понимающе кивнул. «Размножение в узком кругу. Интересно. Через сколько поколений у новых русских начнутся гемофилия и вырождение?» «Любишь ее?» — продолжала расспросы Мария. Юноша виновато кивнул. Посланница добра посмотрела на Илью вопросительно, спрашивая совета. «Все равно», — сказал Карамазов, — «ни к чему хвосты оставлять». Мария вздохнула. Парень испуганно посмотрел на нее. Не он ли чем-то обидел такую прекрасную девушку? «Видишь заправку?» — спросила Мария. Игорь покосился влево, кивнул, сообщил. «Да, я тут заправлялся!» Вот и хорошо. Ты нас отвезешь и приедешь сюда. Быстро-быстро. У тебя ведь быстрая машина. Парень гордо закивал. Молодец. Я потом тебе объясню, что надо сделать. Мария не стала отдавать последний приказ преждевременно. Зачем пареньку расстраиваться заранее? Он, конечно, все равно подчинится, но будет переживать. Анна всхлипнула на заднем сиденье, но посланница добра не обернулась. Вот глупая девчонка. И зачем она пошла в церковь?